Она вошла рано утром, когда он еще спал. Проснувшись, Павел тут же услышал музыку, доносившуюся с кухни, ощутил запах свежемолотого кофе. Сон отлетел мгновенно. Он взял брюки, чистую рубашку, галстук, тихо прокрался в ванную и явился на кухню при параде, внутренне сжатой, как пружина, готовой к бою. Таня стояла у плиты в цветастой махровой маечке и бежевой мини-юбке. Этот наряд очень шел ей, подчеркивал стройность фигуры, особенно ног, и густой шоколадный загар. Павел невольно отметил, как несказанно она похорошела за эти 2 месяца. «Привет, большой брат», — сказала она, и только затем обернулась. Он начал тонуть в золотом сиянии ее глаз. Все повторялось, но отпущенный срок был краток. Павел, воспользовавшись тем, что все начальство было в отпусках, просто звонил в институт по утрам и извещал, что сегодня его не будет. Потом он тихо, чтобы не разбудить, целовал спящую Таню и шел на кухню готовить завтрак, ее любимые кабачковые оладья, яйца, муку, пропущенные через мясорубку и отжатые через марлю кабачки, благо был самый сезон, со сметаной и вареньем, крепкий черный кофе. Как в те незабываемые первые дни их супружества. Он приносил ей завтрак в спальню и садился рядом, наблюдая, как она ест. Потом они курили на кухне и строили планы на день. То доезжали до пристани у Тучкового моста и на ракете закатывались до самого вечера в Петергоф, то, захватив ракетки, шли на остров. Если поиграть в этот день не удавалось, они гуляли по парку, а то и забредали на Елагин остров, и как дети катались на качелях, каруселях, чертовом колесе, пока голод не гнал их до ближайшего кафе с шашлыками или чебуреками. На обратном пути, если не чувствовали себя очень уставшими, они забегали в ближайшую театральную кассу и шли на концерт или в какой-нибудь театр, на сцене которого до открытия сезона гастролировала заезжая труппа. Они ходили на все, без разбора, и, нередко перемигнувшись, в конце первого действия убегали домой. После нехитрого ужина слушали музыку, смотрели кино по телевизору или сидели в темноте и любовались на желтую круглую луну. И в любом случае день заканчивался любовью. Часто они так и засыпали, обнявшись. В выходные он в первый раз за лето не поехал в Огоньково. В понедельник, часу в 11 утра, зазвонил телефон. Противно, настырно. Тьфу, черт. Павел как раз заправил кофеварку. Должно быть, из института звонят. Понадобилось его присутствие, или, не дай бог, кто-то из начальства жаждет его видеть. Может, лучше вовсе не подходить? Телефон продолжал звонить. Нет, надо подойти, а то еще Таню разбудят. Он снял трубку. Я слушаю. «Здравствуйте, это Алла, соседка ваша по даче». «Да, здравствуйте». «Нюточка заболела». «Что?» Павел чуть не выронил трубку. «Что с ней?» «Животик болит, температурка. Нина Артемьевна просила передать, чтобы вы поскорее привезли лекарства. Сейчас, у меня записано». «Вот, бифидумбактерин в ампулах». «Когда? Когда у нее началось?» Она всю неделю куксилась, плохо ела, спала, а температура подскочила в субботу. Мы раньше позвонить не могли, сами только приехали. Спасибо, выезжаю немедленно. Он бросил трубку, взгляд его упал на высокое зеркало. Он хмуро оглядел свое изображение с ног до головы. Кайфовал тут всю неделю, жил в свое удовольствие. Про дочку забыл, подонок. А она там... Ждала его всю неделю, а когда он не приехал, не выдержала, заболела. Павел забежал на кухню, выключил кофеварку и помчался в спальню одеваться. «Вау!» — сладко потягиваясь, произнесла Таня. «Куда намылился большой брат?» Нюточка заболела. «Куплю лекарства, отвезу ей. Кофе готов», — сухо сказал он, натягивая брюки. «Нюточка?» Таня замолчала. «Что ж, когда ждать тебя?» «Сегодня, к вечеру. Или завтра». На Садовой много аптек. Павлу повезло. Уже во второй из них ему вручили коробку с ампулами. «Ребенок до года?» — спросила аптекарша. «Что?» «Да, да, до года. Тогда одна ампула в день. Разводите водой до красной черты и даете пить». «Да, там знают, там опытная медсестра». На всякий случай Павел купил еще детского аспирина, сиропа от кашля, горчишников и рванул, насколько позволяло движение, в сторону Кировского моста. Неделю назад с появлением Тани он начисто забыл о Нюточке. Теперь звонок соседки перетряхнул его сознание. Он вел машину по Кировскому, по Приморскому, стиснув зубы, глядя прямо перед собой. И если бы в эти мгновения кто-то спросил его что-нибудь о Тане, он не сразу и сообразил бы, что это за Таня такая. Жена и дочь вместе в его голове не уживались. Это спасало. Иначе можно было бы сойти с ума. Нина Артемьевна встретила его на крыльце. «Нюточке лучше», — первонаперво сказала она. «С полудня температура упала, стула не было. Она спит сейчас. Бифидум все же лучше подавать. Это никогда не вредно. Тем более, что дисбактериоз все же есть. Остальное вы напрасно привезли. Этого добра у нас в аптечке много. Павел Дмитриевич, лето кончается, холодает. Нам бы в город пора. Через неделю или две, смотря по погоде». «Как там, жена вернулась?» «Да». «И все по-прежнему?» «По-прежнему». «Я вот что подумала. У меня есть комнатка. Небольшая, правда, и в коммуналке. Но квартира чистенькая, всего 4 съемщика. Инфекционных больных, алкоголиков, проституток нет. Если что, я могу на время взять девочку к себе». Павел с благодарностью посмотрел в это суровое, неулыбчивое пожилое лицо. Всю жизнь отдала чужим детям. Своих иметь не дано было. «Спасибо, Нина Артемьевна», — горячо сказал он. «Я забыл сказать вам, я нашел квартиру. 1 или 2 сентября можем въезжать. Я все подготовлю. Отдельная двухкомнатная. Втроем поместимся». «Втроем?» Она задумчиво посмотрела на Павла. «Втроем», — твердо ответил он. Дома его встретила темнота и тихая, безмерно печальная музыка. Шопен. Лишь из-под дверей гостиной лился неровный слабый свет свечи. Он тихо разделся и на цыпочках вошел в гостиную. Таня сидела в кресле, в руке ее дымилась сигарета. Она задумчиво смотрела в никуда и не обернулась. На столе горели 2 свечи в высоких подсвечниках. Стояло блюдо с пирожками, 2 прибора, графин, чашки и накрытый чистым полотенцем заварной чайник. «Таня», — сделав глубокий вдох, начал Павел. «Не надо», — тихо сказала она. «Не надо ничего говорить. Я все знаю». «Понимаешь, я не могу без нее». «Помолчи, большой брат. Пожалей себя. Пожалей меня. Садись лучше. Поешь со мной». Она пересела к столу, положила себе и ему на тарелку по пирожку, налила водки из графина. «Я, пожалуй, не буду». «Одно надо, большой брат. Помянем нашу с тобой жизнь. Недолгая она у нас получилась». Таня залпом выпила теплую водку. Павел последовал ее примеру, невольно поморщился и закусил пирожком с грибами. «Ты не волнуйся», — после долгой паузы сказал он. «Жилье я нашел. Квартира остается тебе. Я только заберу вещи, свои и Нюточкины». «Знаю», — сказала Таня. «Сегодня звонил твой Лихарев». «Да, понимаешь, мы пригласили тишину на наш прощальный ужин», — тихо проговорила она, перебивая его. «Зачем слова?» «Будь счастлив, большой брат». Она налила себе водки, поднесла графин к его рюмке. Он покачал головой. Таня поставила графин, пожала плечами и выпила. «Эх, упьюсь сегодня на много дней вперед!» Она надкусила пирожок и посмотрела на Павла. «Не хочешь водочки? Тогда хоть чайку выпей». Она сняла с чайника полотенце. К крепкому чайному аромату примешивался посторонний запах. Терпкий, горьковатый. «Что за чай?» — спросил, принюхиваясь, Павел. «Странный какой-то». «С травками», — пояснила Таня, наливая ему в чашку. «От всех тревог и напастей. Чебрец, пустырник, немного ромашки. Меня в санатории научили». Павел пригубил чай, странноватый вкус, но не без приятности. Он насыпал в чашку сахара, размешал, хлебнул. Таня налила себе еще водки. «Ну, будь счастлив, большой брат». «И ты будь счастлива». Пленка с Шопеном кончилась. Таня поднялась, вставила новую кассету. Комнату заполнили протяжные звуки неизвестных Павлу духовых и струнных инструментов, сопровождаемые медленным, устойчивым ритмом ударных. «Что это?» — спросил он. «Африканская шаманская музыка. Ты не вслушивайся. Просто дай ей звучать. Пусть течет через тебя. Течет, течет». Комната поплыла перед глазами Павла в такт странной музыки. Точнее, комната оставалась на месте. Поплыл он сам, не сходя при этом с места. Он как бы перемещался по комнате с каждым тактом, видя ее и все, что в ней находится под иным углом зрения. Потом предметы стали пульсировать, набухая и опадая, и опять-таки они оставались неизменными, а пульсировал он, становясь то гигантом, заполняющим собой не только гостиную, но и дом, город, землю, то карликом, величиной с муху, с пылинку, с микроб. Голова его касалась звезд, он без слов разговаривал с ними, и они делились своими секретами, смеялись вместе с ним над тем, как все оказывается просто. Он хватал кометы за косматые хвосты и летел на них через вселенную, оглашая ее живые просторы раскатами счастливого смеха. Дышащие, струящиеся молекулы звали его в свой мир, и он уходил туда любоваться переливчатым сиянием атомов, вращающихся вокруг ярких, разноцветных, веселых ядер, слушал их нехитрые душевные песни, катался на них, как на карусели, играл в прятки с мерцающими амебами, карабкался, как по шведской стенке, по решетке кристалла, поднимаясь туда, куда манило его мягкое золотистое сияние. «Ты не узнал меня?» — спросило огромное золотое око в самом центре кристаллической решетки. «Я Сардион, душа твоего алмаза. Твоя душа и жизнь. Иди ко мне, иди в меня». В этом мире не было ни вопросов, ни сомнений, ни печали, ни воздыхания. у голубого кристалла золотая душа. Это так правильно, иначе и быть не может. И войти в нее так просто. И тоже правильно, ибо иной дороги нет, и все пути идут через золотое око Сардиона. То, что было Павлом, вошло в золотистое сияние, растворилось в нем. Он лежал на поверхности океана, чистого и безбрежного. Прозрачные воды колыхали его, убаюкивая. А на сердце нежным клубочком свернулась золотистая, сверкающая змейка. «Любовь моя», — прошептал Павел, — «счастье мое, жизнь моя». Змейка переползла повыше и потерлась об его горло, ласкаясь. «Единственная моя». Змейка росла, на золоте ее проступили рубины, топазы, голубые сапфиры. «Как ты прекрасна, возлюбленная моя!» Змейка лизнула ему щеку своим коралловым язычком, обвела грудь, плечи, шею. «Моя! Моя!» Змейка еще крепче обняла его. Высоко в небе закричала птица. «Что это?» — спросил Павел, посмотрев вверх на маленькую черную точечку птицу. «Это?» — ласково прошипела змейка. «Это пустяки. Это твоя смерть. Но я никому не отдам тебя. Никому!» Она еще теснее сжала кольца вокруг него. «Отпусти!» — задыхаясь, проговорил Павел. «Мне больно!» «Нет!» — ответила змейка. «Ты мой! Только мой!» Черная точка в небе росла. Павел уже различал крылья, отведенные назад в плавном падении. Ее гневный клекот звучал в мутнеющем сознании Павла песнью надежды. «Мой!» — повторила змейка и стиснула ему шею. Он начал проваливаться в черную бездну под нежный свистящий шепот. «А если не мой, то ничей, ничей не отдам!» Но давление стало ослабевать, шепот сделался злобным, воинственным. Чернота бездны слилась с чернотой опускающихся крыльев. «Открой глаза!» — приказало что-то внутри. Над гладью океана уносилась прочь громадная черная чайка, а в когтях у нее бился и извивался червяк, отливая золотом в лучах солнца. «Нюточка!» — крикнул Павел вслед чайке. Птица повернула голову, и все вокруг померкло в ослепительно-зеленом сиянии ее глаз. Но отчего зеленым? Павел открыл глаза. Он полулежал в кресле. Рядом, отвернувшись, стояла Таня. «Я задремал», — сказал он. «Который час?» «Не знаю», — безжизненным, бесконечно усталым голосом ответила она. «Часы на кухне». Павел поднялся, оказавшись рядом с Таней. Он заметил, что в ее сжатых пальцах что-то поблескивает. «Мой алмаз!» Без всякого удивления подумал Павел и вышел на кухню. Часы показывали половину третьего. Он встал у открытой форточки и закурил. В дверях показалась Таня. бледная, поблекшая, с черными кругами под глазами. «Поздно уже», — тем же безжизненным голосом сказала она. «Иди спать. Я постелила тебе в кабинете». «Спасибо», — тихо отозвался он. Таня отвернулась. «Прощай, большой брат», — прошептала она и, сгорбившись, побрела в спальню.